Сегодня мы знаем, что небольшое количество кислоты приводит, как правило, к сильным ожогам в полости рта и глотки, но не попадает в пищевод и желудок. Так, по-видимому, было и у Вебера. После двухмесячного лечения слизистая оболочка полости рта зажила, но красивый голос на треть навсегда пропал. О безобидной болезни сообщается в середине августа 1811 года. Тогда, во время поездки в Швейцарию на вюртембергской границе, его задержали на несколько дней. Здесь у Вебера начался сильный понос, сопровождающийся высокой температурой. В письме он тогда сообщал, что чуть не заболел дизентерией. Так как понос и температура через неделю прекратились, то, вероятно, это было воспаление тонкой кишки или инфекция кишечной палочки, если не сальмонелла, возбудитель которой в тогдашних гигиенических условиях был распространен так же, как сейчас в странах третьего мира. Если Вебер в ранней молодости из-за болезни бедра, восприимчивости к инфекционным заболеваниям, близорукости никогда не чувствовал полной независимости от организма, который не ощущаешь, потому что здоров, то в начале 1812 года стали заметными первые признаки смертельной болезни. В его дневнике мы читаем о сильных давящих болях в груди, которые он называл ревматизмом. Он почувствовал себя вдруг так чертовски плохо, что вынужден был лечь в постель. Через неделю он жаловался на странно вялое состояние. Эти болезненные явления появлялись иногда и летом того же года, когда сильнее заболело бедро, на этот раз другой здоровой ноги. Весной 1813 года он должен был прервать поездку в Вену, так как снова мучили сильные боли, причем в дневнике впервые появляется запись о болях в горле. Он должен был лежать в постели, но ненадолго вернулся в Прагу, где, как и следовало ожидать, наступил кризис. Его нашли в квартире в бреду, по-видимому, из-за высокой температуры, в состоянии, которое граф Пахта охарактеризовал как «бессознательное», и прошло более 4 недель, прежде чем он первый раз поднялся с постели. Но после короткого улучшения ему снова стало хуже, и долгое время его состояние здоровья колебалось и менялось, что подтверждает выдержка из письма, датированного летом этого года. «Мое здоровье после заболевания в мае 1813 года еще неустойчивое. Недавно я опять несколько недель пролежал в постели». Запланированную поездку на лечение в Эгер он не мог осуществить из-за занятости на работе. Так как Вебер не щадил себя, он снова заболел весной 1814 года. «Я третий раз заболеваю в период моего пребывания в Праге. Если последняя болезнь, продолжавшаяся 2 недели, была не опасной, то была достаточно мучительной, потому что действует на голову и глаза. Это была свинка. Такая сыпь появляется из-за недостаточного лечения только тогда, когда высокая температура связана с сильной потливостью. Во время этой третьей болезни в течение года Вебер жаловался на сильную рвоту. На этот раз он послушался совета врача и отправился на лечение в Бад-Либверда. Но во время отпуска в августе снова заболел, на этот раз беспокоило горло и пролежал целую неделю. С этого времени в его дневнике регулярно появляются записи о болезни. В 1815 году, наряду с продолжающимся недомоганием, частыми головными болями, а также воспалением горла, впервые упоминается кашель. Театральный воздух нагнал всякой ревматической заразы и так далее в мой организм. Только недавно я 8 дней лежал в постели с воспалением горла, никак не могу поправиться. С 1817 года, по его мнению, состояние здоровья ухудшилось. Все чаще появляются записи о нездоровье, высокой температуре, вечной боли в горле и в желудке. Так в августе записано. 5 недель у меня болит горло, парюсь, жру таблетки и полощу горло. Все чаще появляется охриплость, одышка, его голос почти пропал. В 1819 году ему стало еще хуже. Уже в январе он записал, что часто очень слаб, болен и без сил. Его все время мучила температура. Весной высокая температура вынудила его лечь в постель, с которой он мог вставать, шатаясь, только на короткое время, обессиленный и неспособный к работе. После этой, продолжавшейся 5 недель опасной болезни, он поехал на отдых в Хостервиц, где, однако, еще долгое время чувствовал себя полным инвалидом. Ко всему прочему, один из его врачей предписал строгую постную диету, которая еще раньше ослабила организм пациента. Различные оскорбления высоких дрезденских чинов привели в 1821 году к первому кровотечению. Несколько дней он не мог есть и спать, кашель стал чаще и мучительнее, одышка сильнее, непрерывная температура очень беспокоила его, и в первый раз к невыразимому ужасу Каролины открылось кровотечение. Плохое состояние здоровья очень беспокоило его. В феврале 1822 года, перед поездкой в Вену, он оставил для своей супруги запечатанное прощальное письмо. В Вене болезнь вспыхнула снова, причем и на этот раз на первом плане была болезнь горла. В течение всего года дневник сообщает нам о недомогании, сильном кашле, плохом состоянии здоровья. Сравнительно спокойно прошел 1823 год, хотя окружающие заметили, что мастер, казалось, постарел лет на 10. Он был апатичен, глубоко запавшие глаза и впалые виски свидетельствовали о том, как сильно захватила его болезнь. К тому же прибавился ужасный кашель, который мучил его до конца жизни. Весной следующего 1824 года этот кашель стал болезненнее, кровотечение сильнее, дыхание все короче, а потливость, которая мучила его постоянно, заметно истощила организм. Из-за чрезмерной слабости ему трудно было совершать даже небольшие прогулки. Летом он поехал в Мариенбад на лечение, которое ему почти не помогло. Может быть, грязевые ванны и другие меры были лишними? Как и прежде, он жаловался на боли в груди, сильный озноб, следовательно, скачки температуры с ознобом. И 1825 год не принес улучшения. Весной он работал над Обероном, будучи тяжело больным, кашляя, мучаясь от температуры и постоянной потливости. Лечение в Бад-Эмсе ничего не изменило в его состоянии. Между тем, его голос уже так ослаб, что на репетициях оркестра ему нужен был помощник для обращения с музыкантами. Тогда он уже знал о туберкулезе горла, очень мучившего его появившейся хрипотой и дальнейшим ослаблением голоса, который иногда совсем исчезал.